Все шло нормально, даже прекрасно, первые экспедиции высадились, кое-кто словил глюков, после того как был ужален, но в целом для гостей все обошлось без особых эксцессов. Я же получил несколько психоматриц с полным набором воспоминаний. Уже через 4 недели даже не треть, а добрая половина экипажа шаталась по планете, вовсю изучая природу, отлавливая живность и срывая цветочки. Они настолько обнаглели, что даже здоровенную лабораторию развернули, а за последующие 3 месяца целую базу отгрохали. В общем, я только лапки потирал и радовался пополнению коллекции. Дня не проходило, чтоб кого-то направляемые мной осы не отправили в страну грез. Похоже, на эти сеансы мультиков некоторые даже подсесть умудрились. Иначе с чего бы они голыми руками моих посланниц ловили? Ладно, мне, в общем-то, не жалко. Беда случилась неожиданно и, главное, пришла от тихони биолога, который для меня вообще никакого интереса не представлял. Считал его, конечно, для порядка, благо он одним из первых подвернулся, но знания в его черепушке хоть и не были бесполезны, но, в общем-то, особого интереса не представляли. Они у него вообще были весьма скудны в сравнении с моими природными возможностями и наработанным опытом. И вот, в один прекрасный день, команда ловцов притащила в лагерь клетку с отданным им на заклание когтем. Естественно, вокруг здоровенного монстра со змеиным телом и 2 парами мощных лап, оканчивающихся страшными метровыми клинками, способными и сталь в 0,5 сантиметра пробить, собралась огромная толпа. Благо и дело к вечеру, и выходной завтра. Идиоты, блин, у этой версии гидролиска, между прочим, целая батарея шипометов имеется. Он вообще довольно универсальным бойцом вышел. Быстрый, сильный, ловкий, костяная чешуя вполне прилично защищает, плюс органы дублированы и по всему телу размазаны, что делает его крайне трудноубиваемым. А они тут рядами стоят и пялятся. Если бы не мой контроль, он бы всю эту толпу на ленточки пустил. Эх, гуманоиды, они такие гуманоиды. Высшая, мать их, форма. Слов нет, одни эмоции. В общем, ничего, как говорится, не предвещало. Угу. Пока из толпы не выскочила эта бледная моль от биологии и на глазах обалдевших зрителей не распахнула мужественно двери клетки. Тишина-то какая наступила. Честно говоря, я от такого аж сам обалдел и затылок хвостом почесал. Коготь, в принципе, тоже был удивлен, пусть для него это и не свойственно. Они у меня сообразительные вышли, поумнее собаки будут, так что знала животинка, что хозяин ее на смерть неминучую злобным двуногим послал. Впрочем, ему приказ выполнить за радость, так что полсон к кривой засаде ловцов бодрой роль свою отыграл на отлично. Первым, надо заметить, очнулся сам инициатор сцены. Видать, не верил до конца, болезный, что все обойдется. Психон какой-то, напрочь мозгов и чувства самосохранения лишенный. Залез в клетку, уставился в ближайший крупный глаз и заявил: «Хочу говорить с твоим хозяином». «Обалдеть», глянул я в мозги этого чуда от биологии. «Мать моя природа, там такая теория, хоть садись и роман пиши». Впрочем, было в ней одно очень интересное зерно, которое стоило прорастить. Все дело в том, какой именно мир мне достался в качестве пристанища. Вначале-то я думал, что в StarCraft попал. Конечно, пришельцы, оказавшиеся далеко не людьми и явно на протасов не похожие, несколько пошатнули уверенность, но мало ли чего там за кадром осталось, и в какие времена меня занесло. Прочтение учебников навигации и описание гиперпространства еще сильнее подкосило первоначальную теорию с миром попадания, хотя тут больше знакомые созвездия роль сыграли. В старе дела были черт-те где, а тут вполне себе знакомые по прошлой жизни сочетания звезд нашлись. Спасибо учительнице астрономии, старенькая была и предмет свой чуть ли не на голом энтузиазме вела, потому как его давно уже из школьной программы исключили. Просто никто женщину, который далеко за 60, выгнать не смог, или не захотел, боевая старушка была, царствие ей небесное. Так, отвлекся немного. Окончательную крышку в гроб идея вселенной Старкрафта поставили гости. Они знали про людей. Молодая раса, только недавно с помощью Центавра выбравшаяся из своей системы. А еще в головах гостей удалось найти образы Дрази, Нарнов, Бракири и даже, мать их за ногу, Минбарцев. Короче говоря, я то ли в будущем, то ли во вселенной Вавилона 5. Были как-то на эту тему холивары в сети, и мне их почитать доводилось. Собственно, особой разницы для меня нет. Один черт, надо как-то выживать и приспосабливаться, так что плевать на мир, однако знание канона, если тут это понятие вообще уместно, лишним не будет. Огрести от теней или варланцев не хотелось бы. Хм, а может быть, кто-то из этих древностей и создал зергов. Интересная, конечно, идея, но вообще-то, все изначальные тут органическими технологиями балуются и дружно кем-то вроде вознесенных из вселенной звездных врат становится. Так, ладно, мне в принципе повезло, что нас нашли Аббай. Раса довольно древняя, развитая и миролюбивая. Правда, заперты бедняги лишь в паре систем. Не повезло им, а мне как раз наоборот. Если бы не их пацифизм, фиг бы они поперлись в такую даль, завоевали бы соседей, и не парились бы. Пожалуй, что торговать с ними будет куда полезней, чем воевать. Купим систему прокола гиперпространства и спокойно изучим, заодно, может и еще чего полезного приобретем. Да и о делах в большом мире всегда можно будет узнавать, в головах их шарясь. Огромный монстр, с трудом помещающийся в клетку, аккуратно, толкнул головой наглого двуногого, отчего тот приземлился на пятую точку у входа, подождал, дав пострадавшему возможность подняться и отойти, и лишь затем неспешно выбрался на волю. Толпа собратьев безбашенного биолога стояла, словно кролики перед удавом, они даже дышали через раз. Чудовище задумчиво наклонило голову, взглянув на смелого гуманоида одним глазом, потом посмотрело другим, и как-то печально вздохнув, совершенно явно кивнуло. После чего свернулась кольцом и, прикрыв глаза, преспокойно задремала. Глава 5. Первый секс, в смысле, конечно же контакт. Смотреть за суетой и бедламом, творящимися в лагере, было жутко интересно. Вот, понимаешь, изучали себе планету, никого не трогали, зверюшек резали, а тут, оказывается, есть разумные хозяева, да и вивисекции, похоже, подвергались далеко не первые попавшиеся тварюшки. Есть от чего поклонникам природы и ярым гуманистам-пацифистам расстроиться. Биолога, на радостях от его открытия, едва не растерзали. Правда, тля эта бледная оказалась весьма боевитой молью и бойко отмахивалась толстенькими пачками бумаги. Причем крыть его вопли о том, что он уже не первый месяц толдычит и доказывает свою правоту, было как-то и нечем. Короче говоря, пожар в борделе отдыхает. Народ только немного успокоился, но тут явился капитан и старшие офицеры корабля. Я ради такого дела вырастил новую гроздь шариков с питательно-тонизирующим бульоном, что вместо попкорна отлично идет, и вновь всю свою пси-мощь на лагерь гостей направил. Второй акт, однако, сразу без антракта, хе-хе. Весело это, когда у тебя по планете разумные шастают, мои-то все больше делом заняты, скучные они, правильные. Видать, не такой уж и плохой из меня воспитатель вышел. Может, в следующей жизни в сержанты податься? Ладно, не стоит в нее спешить, у меня и тут все только начинается. Все, проорались, аргументы в сотый раз повторили и вот неожиданность-то, стали готовиться встречать посла. Поглядел я у них в головах сценарии разные, ничего такого необычного. Почетный караул, флаг, вернее какой-то тотемный столб, парадная форма и группа лиц, облеченных правом от имени расы говорить. Отправить к ним, что ли, Янку? Не, будь тут люди или кто с ними схожий. Так шикарная голозадая блондинка на мамонте-броненосце прискакавшая, или там, на змее гигантском приехавшая, произвела бы фурор. А этим гребненосцам чешуйчатым она до фонаря, у них совсем другой стандарт красоты. Разве что побрить девку и волосы панковским хайром на слизь поставить, заодно и в медно-красный цвет всю покрасить, не, все равно не оценит, сиськи-то не спрятать. Ладно, будем проще, отправлю куклу, она и на коренного обитателя мира более чем потянет, тем более, что таковым по факту и является. Опять же, воспитанникам неприятно, когда я их под полный контроль беру, мной-то созданные еще ничего, для них это нормально, и вообще, как должное воспринимается, вот клонов и их потомков корежит, тоже, в общем-то, проблема, пользы мне от этих карманных центавриан нынче никакой нет, скорее, одна беда, забота до морока мне с ними. Своих дефектных я только в путь перерабатываю, причем плевать, разумный там или нет, а на этих как-то хвост не поднимается. Видать, схожесть с человеком для меня куда больше значит, чем раньше думал, и где-то там в подсознании ёкает. Но в любом случае, вопрос стоит решать, и так уже откладываю его черт знает сколько. Правду рождения своего лишь старики знают, которых и не осталось уже практически. О чем-то догадываются их дети, а остальные, в принципе, ничего про нас толком рассказать не сумеют. Давно уже в отдельном улье живут и лишь с охраной контактируют. Та их от местной природы стережет, да пищей обеспечивает. Не приспособлен все же гуманоид для мира смерти, не выжить им тут. Нет, убивать все же неправильно будет, но и в мир большой просто так выкидывать тоже не дело. Отправим, лет через 20-30, как шпионов, снабдим деньгами, а там пусть сами барахтаются. Дураков, вроде, среди них нет, выплывут. Вот так, за мыслями, время и пролетело. Оверлорд посольства к месту встречи привез и прямо на окраине базы высадил. Кукла в окружении нескольких видов гидролисков и дюжины разных типов зерлингов смотрелась внушительно, особенно на фоне живого дирижабля с кучей щупалец и жутковатой мордой, утыканной глазами и наростами. Аббаим явно было не по себе от такого количества монстров, свободно находящихся в лагере, да что там, они и к когтю, мирно дремавшему у клетки, привыкнуть не успели. А тут такой паноптикум прибыл. Но, надо отдать должное, встречу организовали. Приветствую вас, Аббай. Прикладываюсь по их обычаю к лбу, к сердцу, и отвешиваю поклон. Гребень сложить, за неимение Монова, увы, не могу, но и так шокировал по полной. Можете звать меня посол или голос, истинное имя, как и нашу речь, вам не воспроизвести, да и не услышать чисто физически. Рады приветствовать посла я, посла, выдал глава научников, который формально был тут старшим. Взаимно, улыбнулся бы и помахал лапкой, да боюсь напугать, вы сказали зверю, что хотите говорить, я слушаю. Мы хотели бы принести извинения за бесцеремонное вторжение на вашу планету. Простите, но мы не знали, что она обитаемая, населена разумными, и... Позвольте вас прервать. Ваши извинения приняты, мы не в обиде, тем более, что в них вовсе нет нужды. Если бы нам было все равно на ваши исследования, то мы не стали бы вас опекать и дикие просто растерзали вас всех за пару дней. Нам понравилось... как вы относитесь к природе и ведете дела, именно поэтому мы помогаем вам. Это приятно, спасибо за лестную оценку. Но почему вы не захотели выйти с нами на контакт? Зачем? Пожать плечами, будучи в хитине, не так-то просто, но жест вроде вышел естественно. Ну как же, обмен знаниями, общение, торговля наконец. Знания, хм, во многих знаниях многие печали. Мы много знаем о жизни, все они, указываю на свиту, созданы нами, как и большинство живого в этом, когда-то совершенно пустынном, мире. Аббай сильно удивились, представить пустынным творящееся вокруг буйство им было проблематично. Удивлены, дело в том, что давным-давно у нас была война, мы прогнали пришлых, но они, уходя, обрушили на нас несколько астероидов. Нам пришлось много трудиться, чтоб этот мир вновь стал зеленым и живым. Однако созданная нами биосфера весьма агрессивна, она прекрасно прогоняет чужаков. Вы ведь далеко не первые, кто нас посещает, но пока единственные, с кем мы согласны иметь дело. Мы рады слышать столь лестный отзыв, глубоко склонились Аббай. Ух, как от гордости-то раздуваются, и, в принципе, заслуженно, так как даже и не слишком сильно я их перехвалил. Общение, ну что ж, именно это между нами сейчас и происходит. Торговля, возможно, если вам что-то нужно, и мы можем вам это дать, не вижу проблем, берите. Хм. Простите, но торговля, это не просто взять, она подразумевает обмен, какие, блин, мы честные, не хотим обманывать наивного туземца, вообще-то, не читая я ваши мысли и не изучи досконально вашу подноготную, мог из-за оскорбления такие элементарные пояснения счесть. Впрочем, тогда бы и вел себя иначе. Обмен, но нам, в общем-то, ничего и не нужно. Разве что возможность вдохнуть жизнь в новый мертвый мир. Вся наша раса столько трудилась, что теперь, когда работа закончена и дело лишь во времени и самой природе, мы тут больше и не очень нужны. Вдохнуть жизнь в новый мир. Аббай и анимешные глаза смотрятся, хм, да, как-то не очень. Впрочем, на фоне моих творений не, все равно бе. Да, черт, надо было что-то кошачье для морды куклы брать, состроил бы сейчас глазки а-ля котик из Шрека. Кто же знал, что придется посла использовать, а вот мог бы и подумать, повелитель, блин, Роя недоделанный, я правильно вас понимаю, что вы владеете технологиями создания жизни в мертвых мирах, атмосфера и вода должна быть, остальное не принципиально, ага, увяли, все равно круто, конечно, но как-то не заоблачно, из привычных рамок не выбивается, полгода мы крепили дружбу между народами, общались, помогали с исследованиями, возили по планете, показывали термитники, в которые они сами благоразумно не пытались лезть. Короче говоря, сплошная идиллия. В принципе, предложить мы им особо ничего и не могли. Больно уж у Аббай было все хорошо. Нищих нет, голода нет, медицина на уровне, технологии на высоте, производство тоже вполне себе ничего. Мир им наш под колонию не подходил, вернее, жить в резервациях они не желали, а иначе тут, увы, никак. Теории гиперпространства, да и много чем еще, они с нами за нашу помощь вполне себе поделились. На том, собственно, все и закончилось бы, не решись я немного раскрыться, и не предложи гостям панацею. Универсальное лекарство от многих легких болячек, стимулирующее пораженный организм, причем вполне безвредное. Вот тут у пришельцев глазки-то и загорелись. Честные-то они честные, но бессребренниками их назвать нельзя. Просто дела ведут по совести. А тут такой шикарный товар имеется. Доработать они его вряд ли смогут, а синтезировать будет очень и очень дорого, овчинка, как говорится, выделки не стоит. В общем, заглотила рыбка наживу, и один из разумных отправился с ними в качестве посла. Собственно, его в любом случае стоило бы послать, хотя бы ради проверки дальности телепатической связи. Интуиция про нее ничего не говорила, одно только, что чем больше у меня нервной ткани, тем сильнее пси-мощь, но становиться супермозгом, занимающим пару-тройку гектаров, мне пока как-то не хотелось. Вместе с посольством летел миниатюрный маточник и несколько крупных личинок, рожденных мной, с кучей готовых шаблонов на все случаи жизни. Мило попрощались с отбывающими, накормив от пуза деликатесами, благо, комарики давно уже принесли кровушку, так что вкусности для абаев создать было несложно. Тоже какой-никакой экспортный товар, причем не из дешевых, надарил кучу натуральной косметики. Как-никак у них в расе соотношение женщин к мужчинам 5:1, да и самцы их тоже не прочь чешую натереть и гребень умаслить. Посла снабдил образцами продукции, опять же, подарки их императрица не забыли, в общем, все как положено. Корабль ушел в подпространство и связь сохранилась лишь с маточником. Похоже, встроенные в него пси-функции стали вполне себе ретранслятором. Во всяком случае, даже спустя пару месяцев, когда экспедиция достигла их родного мира, связь была четкая и без помех. Улей в каждой системе стал заветной мечтой, правда, отодвинутой на задворки сознания, но все же, общение с императрицей и советом прошло нормально, мне даже вмешиваться не пришлось, посол и сам прекрасно справлялся. Кстати, пока он ждал аудиенции, его по всей планете повозили и даже по орбитам катали, заводы показывали. С местной бизнес-элитой он неплохо пообщался, вот тут уже мне постоянно вмешиваться приходилось. Управление на себя не брал, просто подсказывал. Императрица приняла благосклонно, совет тоже отнесся вполне благожелательно, дали нам добро на торговлю и даже заключили парочку стандартных договоров. Не слишком-то правительство в нас оказалось заинтересовано. Даже панацея была признана относительно полезной, но не более того. Увы, но для обоих мы, по сути, дикари. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Назад посол летел на собственном грузовом корабле, способном к самостоятельным прыжкам в гиперпространстве. Купил он его на предоплату по контрактам поставок, причем еще и со скидкой, так компаньоны подсуетились. Ничего себе кораблик, большой. К моменту его прибытия мы уже и эрзац-челноки подготовили, и груз собрали. Благо, ничего такого, чем нельзя было в буквальном смысле выстрелить на орбиту, грузить не предполагалось. Так что за 3 дня забили трюмы и в обратный путь межзвездный пепелац отправили. Компаньоны оперативно обернувшемуся партнеру обрадовались, честно причитающиеся остатки сумм выплатили и предложили задержаться. Мол, у них тут сейчас рекламная кампания и вообще продажа привезенного вживую пойдет, они должны хоть пару недель поторговать, чтобы товары оценить и с новыми партиями определиться. Кто же против? Подождем, заодно еще пару корабликов купим, благо, есть кому их пилотировать. Специально вырастили космолетчиков и членов экипажа, психоматрицы профессионалов в наличии, так чего бы и не вырастить-то. Можем теперь свою собственную научную экспедицию организовать, если вдруг придет такая блажь. Продажи пошли отлично, еще бы, фирма веников не вяжет, у нас все самые лучшие, особенно когда есть генный материал расы, для которой продукция создается. Все привезенное было очень быстро сметено с полок и народ встал в очереди, у продавцов заказы на месяцы вперед набрались. В общем, посла сердечно поблагодарили и от души похвалили, что мы приобрели дополнительные корабли. Процесс поедания гиперпривода пришлось отложить, да и не до него было, спешно выращивал кукол, снабженных пси-силами. как раз успел обернуться к отправке третьего корабля с товаром. Мы их с промежутком в 10 дней гнали, хотя, по уму, стоило бы сразу все послать. Ничего, пусть лучше думают, что у нас тут дефицит и ограниченное производство. Пси-куклы показали себя прекрасно, связь с ними не только не терялась, но они еще и ретрансляторами работали, хотя сила моего воздействия изрядно падала, видимо, возникало что-то вроде эффекта бутылочного горлышка в системе. Несколько досадно, но и только. С маточником, в принципе, то же самое имело место быть, просто была мыслишка, а вдруг получится, но увы, сие, похоже, есть закон нерушимый. Ладно, и так жить можно, не переть же против мироздания. Это глупо как-то, ведь в гиперпространстве канал заметно шире, а значит, телепатия каким-то боком на физических константах базируется. До разбора устройства прокола пространства дело дошло лишь к концу года. Как раз 11-й корабль, что был явно лишним, увлекся немного, вот и не рассчитал, и пошел на эксперименты. Ничего особенного нам это не дало, теория получила, так сказать, инженерное воплощение. Куда полезнее оказалось съесть привод центаврианского крейсера. Он хоть и был изрядно поврежден во время выхода из гиперпространства, но, во-первых, имея рабочий образец и теорию, недостающее было благополучно додумано, а во-вторых, ничего лишнего в нем не было. К сожалению, любая раса старается образец столь важной технологии, идущей на экспорт, сделать не совсем кондиционным. Иные аббайские технологии мы тоже изрядно переработали, как, собственно, и все, что от крейсера осталось. С реакторами пришлось повозиться, но в остальном особых трудностей с реверс-инжинирингом не возникло. Видимо, никому и в страшном сне не приходило в голову, что уворованное не просто просветит и всячески проанализируют, а буквально сгрызут. Имея теорию и образец в металле, повторить то же самое, но с использованием органики, благодаря имеющимся способностям было несложно. Вот только получалось как с той же плазменной пушкой. Что-то изрядно улучшалось, но что-то и заметно проседало. В итоге первый целиком и полностью выращенный корабль получился в общем-то вполне себе обычным середнячком. Далеко видим, но не слишком четко различаем, что именно увидели. Стреляем плазмой на запредельные по местным меркам дистанции, но слабовато бьем. Прекрасно отличаем ложные цели от настоящих, но не можем похвастаться скорострельностью оборонительных систем. Имеем много энергии и прекрасные двигатели, но с компенсацией перегрузок плоховато, быстро устает орган, что за искусственную гравитацию отвечает. Мощная плазменная сеть, по сути, силовое поле, практически эквивалентное броне в десяток метров толщиной, да только держать его стабильно не получается. Причем настолько, что оно вообще в мерцающем режиме работает. Прочный корпус и живое покрытие, способные успешно распределять энергию попадания и шустро затягивать раны, пожалуй, единственное, что у нас вышло хорошо и без нареканий. Если, конечно, забыть, что после некоторого количества повреждений появляется постоянно растущий шанс того, что оболочка тупо сдохнет и утянет за собой весь корабль с экипажем. Такие вот дела. 10 лет мучились, пытаясь исправить ситуацию, но так ничего и не добились. Вообще-то, был прорыв на Ниве создания узкоспециализированных кораблей, вот они у нас просто шикарно выходили. Да только использовать их в бою представлялось маловероятным. Все же, хоть минимальная, но универсальность вооружения должна быть, а то совсем бред получается. Снайперский корабль способен своим лучом любого врага издали развалить, но ракеты или даже истребители его под орех разделают. Черепаха может за счет живой брони и силового поля даже пару-тройку выстрелов снайпера пережить, но уничтожит его разве что тараном. Зато вот ракетам и особенно истребителям к ней лучше бы не приближаться. Какие-то камень-ножницы-бумага, доведенные до абсурда. Конечно, специализация у судов должна быть, но не настолько же ограниченная. Решение пришлось искать в плоскости кибернетики и совмещения живого с неживым. Вот тут удалось получить действительно весьма и весьма серьезные корабли. Причем добыча нужных веществ путем использования живых существ оказалась весьма выгодным и довольно шустрым делом. Конечно, с разработкой техническими методами богатого месторождения не сравнить, но уже средние по качеству руды давали сопоставимый выхлоп. А уж если бедные, то тут органическим технологиям равных просто не находилось. А как выгодно оказалось скармливать огромным кораблям червя-мастероиды, просто загляденье. В космосе ведь много простых, так сказать, базовых атомов имеется, да вот беда, сложных молекул маловато, среда для их образования не та. А тут, пропустив через многокилометровую тушу, удавалось всю таблицу Менделеева получить, просто загляденье. Само собой, количество значительно отличалось, как-никак, чем атом легче, тем он и проще, тем его и больше в природе. Вот только ядерный синтез еще никто не отменял. А с энергетикой у нас все было более чем хорошо, тем более, что всегда можно до звезды слетать и в ее излучении погреться. В общем, производство и добыча у нас процентов на 90 была живой, а вот корабли, особенно военные, более чем наполовину из железа и классической техники состояли. Так что зерги из нас какие-то не слишком правильные. Впрочем, планетарные силы по-прежнему вполне успешно обходились возможностями органики, пусть и не всегда углеродной. Все же панцири с хитина с примесью кремния и титана на единицу массы получался куда прочнее металлического. Шипы, по сути представляющие из себя конденсатор с неслабым зарядом, были заметно эффективнее простого когтя, хотя и он, благодаря особой кромке, угу, алмаз это лишь форма углерода, был не бесполезен против средней брони, что те же ЭББ используют. Но, в принципе, это были мелочи. Наша сила в многочисленности и разнообразии. Глава 6. А исход войны решает насекомышей ресурс. Несмотря на фактический провал попытки создания боевого корабля по органическим технологиям, мирные исследователи-колонизаторы выращивались в огромном количестве и активно осваивали звездное скопление, где нам довелось жить. За 10 лет было найдено 100 миров не хуже Марса, и на них крепко обосновались десятки ульев, предварительно грохнув на планеты несколько кусков космического льда. Пылище, конечно, поднималось немерено, но каких-то серьезных проблем она не доставляла. Были и горячие миры, не такие, как Венера, но рядовой гуманоид на них жить бы не смог. Во главе колонии вставал истинно разумный, что снимало с меня необходимость лично заниматься направленной эволюцией. За лояльность переживать не приходилось, все мои потомки, обладающие самосознанием, были в основе своей модернизированными из кукол рабочими особями, что делало их абсолютно преданными. Служить конкретно мне вообще и Рою в частности для них было смыслом жизни. Удачно, в общем-то, с этим вышло, причем почти что само собой получилось. Опять же, благодаря пси-силам, детишки все время на связи находились, что в принципе не позволяло им обзавестись дурным мыслишком про независимость. Размножались мы быстро, мутировали шустро, планеты осваивали, по меркам других рас, мгновенно. Просто чума космического масштаба, хе-хе, еще немного и можно будет пугать других пафосным. Имя мне Легион. Кстати, о других. ЭББ были единственными, с кем мы контактировали. За время нашего десятилетнего общения удалось немного увеличить поставки эксклюзива, аж до сотни грузовых кораблей раз в 2 месяца оборачивалось. Закупали у них все ту же электронику и прочий хай-тек, дешевле было бы ресурсы брать, и не тратить силу на переработку, но надо же было поддерживать отношения, а круговорот денег весьма способствовал благожелательности и дружбе. То, что треть наших товаров давно идет другим расам и цены на них ой какие высокие, от нас и не скрывали. Честно предлагали увеличить закупочную цену, мы, само собой, не возражали, но и сильно не торговались, что всех более чем устраивало. К слову, уже 2 договора переписывали. В принципе, пока все было тихо-мирно, по земному летоисчислению понемногу заканчивалось первое десятилетие 23 века. Пусть точные даты я и не помню, но мне достаточно и того, что человечки активно лезут без мыла во все щели, а дилгары пока еще ни с кем не воюют. А это значит, что рано или поздно будет большая бойня. Вот в ней мне очень сильно хочется поучаствовать. Это же какие прекрасные возможности обзавестись генным материалом и образцами технологий. Благородно было бы выбрать сторону Лиги Неприсоединившихся Миров и Земного Альянса, но это глупо и нецелесообразно. Выгоды с такого союза 0,1 в виде подачек. Нет уж, мы будем играть за обе команды сразу. По мелочи, как союзники и едва ли не вассалы ЭББ выступим, надо бы, кстати, прикупить у них немного боевой древности, на вид они нам все равно не продадут, а так хоть будет чем щупальца дружбы протянуть. Своя промышленность для массового производства киберкорабликов у нас вовсю строится, но по большей части, конечно же, растет. Количество червей-переработчиков тоже стремительно увеличивается, и они вовсю по колониям разлетаются. Что примечательно, сами удалось полностью повторить технологию открытия врат в гиперпространство за счет специального органа. Конечно, Селенок он на это тратит, ой как много, и изнашивается быстро, но на месте старого всегда можно вырастить новый, да и не надо нашим мастера и дожоркам много летать. От места рождения взросления до звезды, где жить и работать станут, вот, собственно, и все. Даже беднейшую систему сотни лет тысячам червяков камнерезов от астероидов чистить придется, мы же их по самым богатым и продуктивным расселяем. Специально для контакта с дилгарами были выращены экипажи кораблей, связать которые с зергами было бы просто невозможно. Еще бы, ведь за основу был взят геном домашнего любимца этих воителей. Купить его сложностей не было, а Байраса, в торговле сведущая и много с кем контактирующая. В итоге получилась этакая прямоходящая мышка переросток повышенной мимимишности. Насколько могу судить, этот продукт биоинженерии с точки зрения человека вышел эстетически приятным, да и большинство других гуманоидных рас вполне благосклонно бы к моему творению отнеслись. Боевые качества, по меркам зергов, были у них просто никакие. Хорошо еще, что размножаются и взрослеют относительно быстро. Пришлось снабжать это чудо пси-тканью поголовно и внедрять перелопаченные, едва ли не с нуля построенные психоматрицы. С одной стороны, прекрасная самостоятельность и даже псевдоразумность, которую от настоящей поди еще отличи, больно уж тут грань тонкая, сам удивился, можно сказать, шедевр сотворил, с другой, полный контроль и возможность вмешаться в случае необходимости. Вырастили этих чудиков аж под 10 миллионов. Самое оно для флота беженцев. Корабли строить пришлось чисто технологические и жутко упрощенные. Сотня кирпичей размером 1000 на 800, длина с шириной, и на 700 метров условной высоты. Начинка дублированная и кондовая, вооружение чисто оборонительное, причем обычный огнестрел. По нынешним временам, древность. Но, положа руку на любое из сердец, единственный его недостаток, это ограниченный боезапас. Так-то мелкокалиберное скорострельное орудие моих тварюшек любой местный истребитель вполне успешно на запчасти разберет. Во всяком случае, из тех, чьи ТТХ удалось добыть, засадили несколько палуб зеленью и воткнули чаны с разными водорослями, да прочими одноклеточными. Развернули линии по выращиванию личинок и химическую лабораторию полупромышленного типа для создания вкусовых добавок и производства витаминов с разными лекарствами. Добавили еще кое-какие мелочи, вот и все. Ковчег с черт знает какой автономностью для сотни тысяч разумных готов. В сопровождении каравану построили десяток линкоров по 800 метров с башенными орудиями и ракетно-торпедными установками, да пару дюжин крейсеров полукилометровой длины. Снаряды, конечно, непростые болванки, они вполне себе подруливать могут, опять же, начинка там далеко не динамит, но вообще-то, для местных это более чем нетипичное вооружение. Впрочем, ядерный реактор кораблей все отлично объяснит. В этом куске космоса таким старьем никто не пользуется, ни на боевых судах, во всяком случае. Даже только-только к звездам выбравшиеся, и те первым делом технологию термоядерного синтеза покупают. Но это редкость. Почти все до нее самостоятельно доходят, как-никак, энергетический кризис еще ни одну идущую путем технического прогресса цивилизацию не миновал. Вообще-то, мне даже самому было интересно поглядеть, насколько это чудо будет эффективно. Просто броня у кораблей была ого-го какой толстой, что, собственно, логично, с учетом их вооружения. Пришлось ради достоверности пойти на лишние траты. Они не так чтоб сильно большие, основная толщина там за счет немного модифицированного алюминия создавалась. Его же в любой почве как грязи, просто добыть его из нее нелегко, вернее, энергозатратно, но нашим червячкам и прочей живности промышленного назначения на это наплевать, они просто тупо жрут. А что металл параллельно запасают, ну так это же биотехномарши. На подготовку операции ушло аж 5 лет. Долго по моим меркам, но чертовски быстро по меркам других. Впрочем, какие другие, у нас в системе гостей не бывает. Уже скоро 20 лет, как никто не прилетал. Ну-с, щупальца скрестил, и флот новой расы на подвиги благословил. Оставалось ждать и наблюдать. Они целый год будут только до цели добираться. Чтоб скучно не было, займусь покупкой старых кораблей Аббай, да и давненько я что-то колонии не проверял. Пора бы вселенцам поработать и вживую на дела поглядеть. С приобретением корабликов проблем не возникло. 30 крейсеров, устаревших на доброе столетие, нам продали сразу. Еще 20 более новых обещали в течение 5 лет поставить. Нормально. По военной мощи одномоментно вышли на уровень юной космической цивилизации. Учитывая нашу официальную моносистемность, так и вообще замечательно. Дела в колониях шли ожидаемо хорошо, а чего им плохо-то идти? Все для улья, все для роя. Сплошной патриотизм и коммунизм. Наместники с делами справляются великолепно, задают направление мутациям и бдят за эволюционными процессами. При наличии мозгов и с техническими возможностями их тел, проблем с этим никаких. Количество колоний возросло до 160. Причем среди этой плеяды появился настоящий бриллиант, Эдем, спутник газового гиганта, причем спутник был живой, в том смысле, что и атмосфера, и климат, и даже собственный растительный и животный мир в наличии. Миленькое местечко, на котором преспокойно рядовой гуманоид жить может, а по нашим меркам, просто рай. Система, опять же, богатая на всякие полезности. Особенно радуют обширные залежи квантиума 500 на местном Меркурии. Штука более чем полезная, она шикарный источник нейтронов. Причем настолько, что созданные с использованием этого вещества термоэлектрические генераторы просто на загляденье выходят. Буквально метровая пластина, может спокойненько так средненький ядерный реактор задвинуть. Живым рядом с этой штукой находиться не рекомендуется, облучиться и помрут. Но мы-то, зерги, ребята крепкие. Впрочем, даже нам пришлось пару лет мучиться, прежде чем вырастили червя, способного не просто жрать и не дохнуть, но еще и использовать, не фоня на всю округу и не грабя ближнего своего. Впрочем, тот же уран мы прекрасно из почвы извлекаем и в живых реакторах используем, так что работка тут была, по сути, аналогичная. У нас вообще много биореакторов имеется, как радиоактивных, так и совсем даже наоборот. Даже с холодным синтезом справились, правда он не так чтобы совсем уж холодный, добрых 2000 градусов, но ведь не миллионы, а то наши термоядерные установки тот еще ужас. Даже по зерговским меркам натуральные чудовища вышли, а уж всякого изврата, снабженного электрогенерирующими органами, у нас вообще тьма тьмущая. В общем, при создании космолетов и любой другой техники всегда есть из чего выбрать, от чего, собственно, и страдаем, периодически пытаясь подобрать оптимальные сочетания. Обычный день для командира военной станции, хранящей покой метрополии, не предвещал ничего, кроме скуки. Вот уже который год он занимает почетную должность, являющуюся, по сути, синекурой. Ну что может случиться тут, в самом центре Великой Дилгарской империи? Да ровным счетом ничего. Еще бы не ныли раны, полученные в молодости, когда он у Эббай в качестве наемника боевого опыта набирался, гоняя пиратов в их секторе пространства. Вайтель Джакхар, флот из 120 кораблей обнаружен дальними сенсорами, они идут к нашему гипербую, боевая тревога, вызвать дальние эскадры, вот тебе и очередной скучный день. Противник приблизился к бую и снизил скорость, похоже, они его сканируют, так и вы их просветите. Не может быть, что ты мямлишь, доложи нормально. Вайтель, на их кораблях ядерные реакторы, довольно примитивные, а энергетического оружия вообще нет, совсем. ХМ, очень интересно, но технология гиперпространства им известна, не расслабляться. Неизвестные сменили курс, идут прямо на наш маяк. Похоже, у них вполне приличные сенсоры, как скоро они будут здесь. Если скорость сохранится, то через 5 часов. Что ж, подождем и подготовимся. Удалось определить, откуда они вообще взялись. Пришли из глубин подпространства, вектор мы определили, но там ничего нет. Куда он направлен? Выше центра галактики, территорию известных нам цивилизаций не пересекает. Похоже, они не враждебны, подал голос оператор спустя несколько часов наблюдения за чужаками. Возможно, но расслабляться не стоит. Что там с флотом? Треть сил с ближайших секторов прибыть не успеет. Это было плохо. Если случится бой, то пара сотен крейсеров и кораблей поменьше будут не лишними. Очень даже не лишними. Но что уж тут поделать? Численное и, вероятнее всего, технологическое превосходство на стороне Дилгар, да и сами они воины не из последних. Внимание, открытие воронки перехода. Войскам, полная боевая готовность, первыми огонь не открывать. Тьму космоса осветили появившиеся в пустоте звездочки, из которых, словно лучи прожектора, в разные стороны ударил и заметался свет. Мгновение, и вот на месте странного явления разверзлись воронки, сияющие всполохами молний по краям и переливающиеся бордовыми и темно-синими разводами внутри. Словно призраки, в них мелькнули тени, которые тут же материализовались в десятки космических кораблей. Считанные секунды, и вот пришельцы полностью покинули зев перехода. Еще пара ударов сердца, и лишь 122 корабля, никогда ранее не виденных в этой части космоса, остались висеть на месте ставшего обычным пространства. Кто бы они ни были, но досталось им хорошо, пробормотал один из операторов, вот только в тишине биц его голос был отлично услышан большинством присутствующих, впрочем, не было, наверное, никого, кто не подумал бы о том же. Входящий вызов, соединяй. Приветствую братьев по разуму, мое имя Мила, заговорил с акцентом, но вполне разборчиво, появившийся на экране чужак, вернее, чужачка, похожая на Гримджа. От имени своего рода прошу защиты и покровительства, совершенно неожиданно выдала гостья, склонив голову. Контакт с Дилгарами прошел вполне успешно. Собранные сведения были хоть и скудны, но телепатия позволила оперативно изменить сценарий и благополучно влезть в канву старых, что в их случае автоматически значило почитаемых традиций. Сами по себе Дилгары были еще теми фруктами. Клановое общество, жесткий, даже жесточайший милитаризм, приправленный чем-то близким к фашизму, железобетонная иерархия, сонм традиций, не слишком приятные и разумные, скорее даже, весьма неприятные, но выбирать не приходится. Устраивать войнушки самостоятельно, когда есть готовый кандидат, нецелесообразно. К тому же, они тут свои, а пришлых, вполне возможно, будут бить всем скопом. После знакомства, отвода флота на предписанное место и, главное, первых раундов переговоров, удалось собрать интересные сведения. Что забавно, Дилгары в космос выбрались благодаря Аббай. Просто лет так 200 с мелочью тому назад их научная экспедиция приперлась в систему изучать звезду, которая должна была в скором времени сверхновой стать. Причем вот-вот не по космическим меркам, а по самым что ни на есть обычным. В теории, уже в этом столетии местное солнышко должно того, бабахнуть. Естественно, не обнаружить цивилизацию, вовсю паровозы использующую, и активно друг друга режущую, было сложно. Вместо светила Аббай сосредоточились на аборигенах. Впрочем, звезде они тоже немного внимания уделили, но так, мимоходом. Результаты контакта пацифистов и милитаристов были, мягко говоря, так себе. Впрочем, надо отдать гребненосцам должное, несмотря на более чем прохладный прием, они не пожали плечами и не убрались во тьму космоса. Совершенно безвозмездно передали огромный пул технологий. Причем не просто теорию, но и вполне себе полноценную документацию с чертежами и со всем прочим. Еще и не поленились перевести все это на местный язык и учесть уровень текущих знаний Дилгар. Даже не знаю, как этот поступок назвать. Пинок в светлое будущее, как-то мелко. Фактически, они их за шкирку не просто в космос вытянули, но еще и где-то веков на 6, а то и на все 7, продвинули. Дилгары, надо сказать, весьма своеобразно этот поступок восприняли. С одной стороны, они Аббай боялись просто каким-то подсознательным страхом. С другой, были им благодарны и своеобразно так это проявляли, периодически отправляя отдельных представителей поработать на земноводных наемниками. Причем, далеко не рядовых Дилгар, а, как минимум, из верхушек кланов. Впрочем, тут был и практический интерес. Все вернувшиеся быстро оказывались на командных постах и с реальным боевым опытом. С третьей стороны, мечтой Дилгар стало ни много ни мало, истребление благодетелей. Просто какой-то заворот мозга у ребят, я их ни как зерк, ни как человек понять не мог. Да что тут я, они сами себя толком не понимали в этом вопросе, это я вам как псионик говорю. Ну да ладно, мне, в принципе, наплевать, чего там у них и как было. Главное, что к войне и к последующей эмиграции они всей расой готовились уже лет 100. Правда, опять же, делали это своеобразно. Аббай, совершенно случайно и из самых благих побуждений, нанесли страшный удар по науке Дилгар. Да такой, что та до сих пор толком не очухалась. Фундаментальные исследования, не слышали. Вот инженеры они были хорошие. Под видом пиратов захватывали все, до чего могли дотянуться, потом разбирали, изучали и в дело применяли. Такой вот своеобразный у них прогресс был, можно сказать, паразитарный, но кое-что они и улучшали, иной раз даже весьма успешно. При этом их нынешний уровень технологий можно было считать выше среднего. Общая мимимишность моих посланцев, безвыходное положение, явное техническое отставание, пси-воздействие и главное, готовность подчиняться вкупе с правильным поведением, склонили суровых воителей к решению принять беженцев на правах вассалов. Чего, собственно, я и добивался. Для жизни союзникам Дилгары выделили вполне приличный мир. Холодный, конечно, и суровый, но раса Мши была довольно неприхотлива, как и зверьки, что были за ее основу взяты. Несмотря на демонстративно-покровительственное, по мне, так полностью пренебрежительное отношение, долг сюзерена Дилгары выполнили сполна. Естественно, ведь для себя старались, так как в грядущей войне вовсю планировали использовать моих посланцев в роли пушечного мяса, но тем не менее, технологии подкинули, пару сотен термоядерных реакторов поставили, промышленного оборудования завезли, с возведением жилья помогли. За каких-нибудь 10 лет суровый ледяной мир, где даже на экваторе плюс 10 только летом было, и то лишь в самый жаркий день, стал вполне себе заселенным и даже неплохо развитым. Во всяком случае, десяток кораблей типа крейсер МШИ за год строили, что было вполне себе достойно. МШИ, будучи искусственно созданными из мелкого зверька, не отличались особой продолжительностью жизни. По расчетам, где-то лет 50 был у них потолок, но вот плодовитость и скорость взросления была заоблачной, по меркам известных рас, 6-7 лет, и вот уже готова взрослая особь. С учетом того, что в помете было минимум 5 детенышей, а самка могла без особого ущерба дважды в год рожать, к началу войны из 10 миллионов получилось почти 200. Вполне прилично для колонии, которой 20 лет нет. Дилгары, кстати говоря, на своих вассалов с некоторой опаской поглядывать начинали. Мало того, что они плодились с пугающей быстротой, так еще и полученную во владение систему осваивали невиданными темпами. Правильно, чего б не осваивать-то? На спутниках гелия-3 полно, на планете металлов под километрами льда тьма тьмущая валяется. Сами дилгары их и обнаружили, но мирные профессии у них не в почете, да и теплолюбивые они существа. Топливо для реакторов завались, материалов, чтоб строить, тоже хватает, а при наличии энергии и массы рабочих рук, экономическое чудо сродни китайскому в масштабах планеты, а потом и системы, повторить, плевое дело. Особенно когда благодаря пси-силам есть возможность детишек обучать путем прямой передачи опыта. На самом-то деле, психоматрицы, но зачем же кому-то знать такие мелкие подробности? Глава 7. Пограничные конфликты. Год 2229 по земному календарю стал для нас особенным. Дилгары решили проверить вассала в действии. Явная подстава, но в общем-то, плевать. Ради войны и трофеев с нее все и затевалось. Причем бросить нас решили ни много ни мало, аж на стрейбов. Очень скрытная раса, периодически шастающая по округе и отлавливающая представителей других рас с совершенно неизвестными целями. Информации по ней было очень мало, только про их корабль-охотник, да примерное расположение родного мира. В общем, предлагалось, не мудрствуя лукаво, провести разведку боем, а казус белли, похищение сородичей. Тем более, что против драки с этими типами никто возражать не будет. Они, вообще-то, всех изрядно достали, но так как почти всегда жертвами становились малозначительные граждане, то и лезть к ним никто не спешил. Развесили флот в гипере вокруг предполагаемого сектора обитания стрейбов, раскидали сенсоров и стали ждать, когда охотники домой двинутся. Месяц почти в подпространстве болтались, но блаженны ждущие, ибо они дождутся. Засекли мы искомые объекты на самой малой тяге, с максимумом предосторожностей, за ним последовали. То ли маскировка у нас хорошая, то ли сенсоры у стрейбов не очень, но точку выхода определили и с реальными координатами обычного космоса без проблем соотнесли. Чудесно. Можно и эскадры подтягивать. Лезть наобум все же не стали. Отправили разведчиков, те вывалились далеко за пределами системы, потом еще сутки маневрировали на малой тяге, занимая места точно друг напротив друга. Когда все было готово, в дело пошли зонды. Малозаметные малыши, снабженные кучей пассивных датчиков, очень глазастенькие, да еще и разгоняющиеся чуть ли не до трети скорости света. Правда, половину скорости им пусковая труба обеспечивала, ну да это мелочи. Ловить их приходилось гравитационной сетью, фактически, космическим сачком, сами-то они остановиться не могли, разве что немного замедлиться, чтоб успеть принимающей стороне сигнал о себе послать. В общем, наше ноу-хау позволяло довольно быстро и незаметно собрать сведения об объекте атаки, но геморроя с ним было много, особенно в плане точного расчета. Из десятка зондов, половина благополучно терялась. Досадно, ну да не смертельно. Главное их запускать побольше. Стрейбы в родной системе присутствовали практически никак. На планете всего парочка крупных городов и полсотни каких-то поселков, орбита пуста, какое-то вялое копошение на спутнике и в астероидном поясе. На кого тут сотню крейсеров бросать? Зачем их вообще было столько сюда тащить? Либо враг замаскировался так, что не найти, либо, как всегда, у страха глаза велики оказались. Я в конце концов этих сереньких типов вспомнил. Они в сериале, помнится, капитана умыкнули. Так там же их земной корабль раскатал, и что-то никто на помощь избиваемому товарищу не прилетел. Как бы этот вшивенький охотник за головами не был вообще единственным во всем их флоте. Так чего тянуть-то? Вперед из песни, мои храбрые мышки. Смерть ксеносам. Метрику пространства разорвали десятки воронок. Тройки боевых звездолетов, по 900 метров каждый, сопровождаемые эскадрильями истребителей, материализовались в обычном космосе. Ближайшая к единственному кораблю стройбовгруппа тут же разрядила батареи длинноствольных орудий, послав в противника больше сотни умных снарядов, разогнанных до 10-й скорости света. Вслед за снарядами ударили серебристо-голубые лучи, в секунду обрушившие по корпусу охотника поток смертоносных частиц и убийственного излучения. Бабах! И разлетелся атакованный на мириады частей, что вызвало у меня удивление, злость и какую-то детскую обиду. Ни сама планета, ни ее естественный спутник после сканирования ничего интересного не продемонстрировали. Поселения и обитатели, вот, собственно, и все. Ладно, я уже понял, стройбы на деле пустышками оказались, так что и не расстроился почти. Послал десант боевых мышей и вывел из гипера корабль с жутиком. Носиться по космосу и самолично каждого встречного поперечного на зуб пробовать было не с руки. Вот лично рожденный специализированный, ХМ, прибор, орган, животное, ладно, пусть будет существо, вот оно и стало выходом. Пучеглазые аборигены оказались весьма посредственными вояками. Они, конечно, честно пробовали отстреливаться из бластеров, но бронетехника для них стала полнейшим и совершенно непреодолимым сюрпризом. Вообще, у местных цивилизаций с танками как-то дела не особо обстоят. Всякое летающее еще туда-сюда, но военное и ездящее как-то не в почете. Оно, может, и логично. Коли орбиту не удержал, так, собственно, и рыпаться смысла нет, но все же, вопрос ведь в стратегических целях нападающих. Хотя тут тоже палка о двух концах, будешь сильно выделываться и сопротивляться, получишь тотальную бомбардировку, после которой жить придется в глубоком-глубоком бункере. Ядерная зима, или пылевая, смотря чем обработают, гарантированно. Похлебали кровушки, покопались в одурманенных головушках, погрызли технику, предварительно разобрав и тщательно иными средствами изучив, покопались в местных компьютерах. Ясно, что ничего не ясно. Раса какая-то искусственная, причем криво на коленке сляпанная. Лишь после более тщательного изучения трофеев более-менее стало понятно, что с этими стройбами приключилось. Очень уж они хотели стать бессмертными, вот только знаний у них как-то не хватало, но подождать, пока они появятся, желающих не нашлось. Вот и начали крушить собственный геном, пытаясь, образно говоря, мозги каменным топором прооперировать. В итоге, ни бессмертия, ни адекватности, сплошная зацикленность и идеофикс. Одна с них польза, много образцов за века существования набрали. Жутик их месяц в три горла жрать будет. Кое-какие технологические решения тоже, в принципе, нашлись, но ничего прям заоблачного. Разве что искусственные кристаллы для фокусировки мы у них переимем. Наблюдения за поведением подопытных в стрессовой ситуации могли бы представлять интерес, не будь они столь антинаучны. Впрочем, отдам умникам, может и отделит зерна от плевел. Отчитались патронам об успешно проведенных учениях, встретили изрядно обалдевший взгляд и полное непонимание, прислали отчеты собственные выводы, пригласили покопаться в трофеях, но честно предупредили, мир паршивый, чего-то интересного, считай, и нет. Естественно, это сюзеренов не остановило, но ничего нового или нами утаенного они не нашли. Как страсти немного улеглись, отправили нас ксонов бить. Раса молодая, лет где-то 150 как в большой космос выбралась. Редкий случай, когда эволюция наделила травоядных разумом. Агрессии особой за этими потомками то ли овец, то ли коз, не наблюдалось, но стадное чувство и крепкая оборона имелась. Их родной мир представлял собой сплошные саванны-равнины, перемежавшиеся холмами и мелкими горными хребтами. Лесов было мало, свели они их изрядно в процессе хозяйственной деятельности, еще на ранних стадиях развития цивилизации. Приятный мягкий климат. В общем, планета была весьма и весьма привлекательна. Натуральная житница. По уму, не таким уж и многочисленным делгарам стоило бы с ними, да еще стакати, договориться, с тем, чтобы переселиться на их планеты. У первых места полно, вторые вообще потомки птиц, и их родной мир в силу низкой гравитации может похвастаться воистину исполинскими деревьями, на которых они и живут. Увы, для них и их соседей, менталитет не позволяет. Уже опробованным методом разведали театр будущих боевых действий. Пара крупных станций на орбите, наверняка вооружены, но по данным разведки к военным не относятся. Заслали представителя насчет закупок сельхозпродукции пообщаться и вообще дипломатией озаботиться. Мол, на льду живем, химию жрем, и все такое. Военный флот в 40 больших кораблей и вдвое больше мелочи. Не фунт изюма, так просто его не разнести. Правда, то еще старье, купленное у более продвинутых соседей. Сами таксоны в кораблестроении не сильны. Вот только они свой флот все время в кулаке держат. На патруль границ лишь небольшие отряды посылают. Чистая формальность. Основа их экспорта – еда, а импорта – химия для ее выращивания. Совершенно непривлекательный для джентльменов удачи грузопоток. Ксоны формально в Лиге неприсоединившихся миров состоят, но даже в ее совет не входит. Вообще, это аморфное собрание было довольно забавным. Начать с того, что в их названии фигурирует такое понятие, как неприсоединившиеся. Так их, вообще-то, насколько мне известно, никто и не звал к кому-то или чему-то присоединяться. Сборище неуловимых джо какое-то. Конгломерат стран третьего мира, рассматриваемый остальными как рынок сбыта и источник сырья. Впрочем, этих других всего-то три штуки. Нарн, Центавр, да люди. Вообще-то, те же Эббай, Ври, Дрази или даже Бракири могут быть в тройку включены, но так как они официально члены Лиги, это им как-то не камильфо выходит. Теоретически, это оборонительный союз, но на деле он еще ни разу как надо не сработал. Подозреваю, что если бы Дилгары, словно бешеные, на всех подряд бросаться не начали, так никто бы и не почесался соседу помогать. Впрочем, чего гадать-то, скоро воочию погляжу, как оно повернется. Переговоры Мши с ксонами о поставках еды прошли в теплой и дружеской обстановке и закончились предъявлением потомкам парнокопытных ультиматума. Нагло потребовали в бессрочную аренду целый континент чужого мира, а когда получили отказ, обиделись, оскорбились и вообще возмутились. Чего-то поумнее упорно не придумывалось. Просто времени Дилгары совсем не дали, так бы мы хоть какую-нибудь вшивенькую провокацию организовали бы. Конечно, выглядело все это крайне коряво, но хоть какой-то фиговый листок приличий появился. Тем более, что все равно предъявлять его мы будем побежденным. Или не будем, коли они отбиться сумеют, что маловероятно, но не исключено. С момента предъявления наглого требования каких-то неизвестных никому выскочек, прибывших издалека и нашедших приют у дилгаров, прошло уже больше месяца. Войска ксонов, все это время находившиеся в состоянии повышенной боевой готовности, наконец-то получили отбой. На самом деле, мало кто верил в реальность ультиматума и возможность войны. Ну что живущие на каком-то промерзлом шарике чужаки могут сделать тем, кому сама Вселенная даровала огромный живой мир, согреваемый ласковым солнцем и не знающий, что такое стужа? Абсолютно ничего. К сожалению, сегодня для ксонов настал черный день. Тревога. Неизвестный флот только что уничтожил маяк. Входящие сообщения. Соединяю. База, база, это патруль 4, мы под огнем, повторяю, на нас напали, они ашахаха. Патруль, патруль, это база. Адмирал, станция слежения засекла неопознанные корабли, приближаются из-за границ системы. Пропала связь с южным буем. Северный тоже не отвечает. Всем боевым кораблям немедленно вернуться к планете, гражданским покинуть станции, объявляется системная тревога. Ополчению срочно явиться в места сбора и получить оружие. Это вторжение, и да помогут нам боги. Вторжение сразу с нескольких сторон, да по разведанной системе, началось неплохо. Удалось уничтожить 3 патруля, причем лишь один успел сообщить о нас своим. Толку с того не было никакого. Уничтожаемые в гиперпространстве маяки и навигационные буи и так о нас и о наших намерениях защитников оповестили, но все равно, досадно, корабли Ври, что были у патрульных, эти их чертовы тарелочки, оказались очень уж маневренными. Мало того, что пилот оказался на высоте, так еще и техника у него под задницей вполне приличная была, ушел от лучей играючи, вот умные снаряды оказались для него непреодолимым препятствием, разлетелся на куски, как миленький. Командующий, противник полностью лишил нас связи через подпространство. Вся инфраструктура маяков и буев уничтожена. Мы не можем отслеживать, где их флот. Нам и не надо. И так ясно, что они ждут, когда их корабли через всю систему проползут, чтоб вместе ударить. Муфр, что думаешь по этому поводу? Нас зажали, Фымр. Если пойдем навстречу тем, кто уничтожает станции и заводы, получим удар в спину. Выйдем в гиперпространство, эти бандиты тоже ударят в спину, как только сцепимся с их флотом. Ты мне прописные истины не объясняй, лучше скажи, что предлагаешь. Ждать, что нам еще остается. Что ж, как не больно смотреть на творимые ими бесчинства, ты прав. Станции можно отстроить, но потерять родной мир нельзя. Ксоны не купились. Ожидаемо, конечно, но попробовать все же стоило. А ведь мы им специально лишь часть флота продемонстрировали. Ладно, нет так нет. Хватит крушить то, что и самим пригодится. Семь троек собрались в единый флот и неспешно двинулись к планете и к зависшим на дальней орбите защитникам. В отличие от них, 20 групп на всех парах спешили присоединиться к ожидающей их шестерке, что зачистило гиперпространство от маяков, буев и прочего, что парнокопытные за полтора века в него натащили. Не слишком-то они и напрягались, кстати. Ну да, оно и понятно, техника не из дешевой, а менять ее приходится регулярно. Тут, конечно, не варп из какой-нибудь вахи, но стабильность подпространства тоже порой оставляет желать лучшего. То своеобразные шторма, то еще какие бури случаются. Готовьтесь, сейчас они из-под пространства полезут. Формируются зоны перехода, тут же доложился оператор. Сколько? 16. 33 группы, почти сотня кораблей. Много. Всем батареям, беглый огонь. Станциям нанести ракетный удар по ближайшим воронкам. Всем эскадрильям вперед, атакуйте крупные корабли. Бить по стволам. Думаешь, поможет? Какой-нибудь толк все равно будет. Встретили нас с огоньком. Впрочем, мы тоже стрелять начали еще до того, как зону перехода покинули. Нас били концентрированным огнем в устье воронки, мы отвечали залпами троек. Первый же обмен ударами показал, что ксонам ничего в этом бою не светит, хотя ракеты с их станции оказались неприятным сюрпризом. Ближайшую группу просто разорвало, но их оборонные системы и эскадрильи прикрытия элементарно не могли переварить такое количество целей. В итоге три наших крейсера красиво окутались всполохами взрывов и меньше чем за минуту разлетелись облачками плазмы по всей системе. Вот только перед своей гибелью они успели лучами два корабля на тот свет спровадить, пробив несчастных до самого реактора и вызвав его детонацию. Немного погодя за товарищами, еще парочка крейсеров из того же звена последовала. Пусть снарядами уже и некому было управлять, но умными их не просто так называют, сами сообразили подрулить и жертву поразить. Их воздействие было менее эффектным, но результат, по сути, получился одинаковый. Треть флота уничтожена. Враг лишился четвертой группы и понес потери еще в шести. Наши истребители выходят на рубеж атаки. Ракетная атака сорвана. Начат прорыв сквозь мла противника. Накопители 20%. Доклады сыпались со всех сторон, но командующий не питал иллюзий. Этот бой они уже проиграли, оставалось лишь подороже продать жизнь. Флоту полный вперед. Энергию на двигатели и плазменные орудия. Форсаж, хочешь сунуться под их пушки? Да. Демоны вселенной, да. Вряд ли они сумеют в клинче навестись на нас, а тогда мы заберем с собой многих из них.